Глава 33. Рен уже давно перестала пытаться что-либо разглядеть сквозь щели. Вместо этого она целиком и полностью сосредоточилась на Джулиане. Неподвижный, как статуя, он сидел, освещенный единственной полосой золотистого света, исходившего от разведенного в соседней комнате камина. В голове девушки вертелось множество мыслей, включая ту, что похитить должны были не только Лео. Разве капитан не сказал, что одна из мишеней погибла вместе с другой, как Рен якобы погибла с Джулианом? Однако последние слова регента будто высосали весь воздух из тесного чулана. Он намекал на то, что отец Джулиана не погиб вместе со своими товарищами во время восстания, не стал жертвой Лока Грейвина и армии владений, а был убит точно так же, как пытались убить Джулиана. В ходе военных действий, которыми можно было замаскировать преступление. Только в случае с Джулианом регент потерпел неудачу. Родной дядя, человек, который вырастил Джулиана после смерти его отца, теперь пытался узурпировать власть. Пытался отнять то немногое, что у него осталось. Хотя, если Рен все правильно поняла, этот человек уже забрал у Джулиана все, что мог. За стеной продолжался разговор, но Джулиан уже не слушал. Его колотило от едва сдерживаемой ярости. Рен никогда не видела его таким. Никогда не видела, чтобы он терял над собой контроль. Тем не менее, она не могла не смотреть на его лицо. С диким взглядом Джулиан сжал зубы и двигал челюстью из стороны в сторону. Она потянулась и ласково положила ладонь на его плечо. Рен хотела успокоить Джулиана, напомнить, что им нельзя раскрывать себя, так что он не может дать волю чувствам, только если не хочет дать дяде шанс закончить начатое. Но было уже поздно. Она едва успела коснуться ткани его пальто, когда в затемненном шкафу раздался громкий треск. Позади Джулиана располагалась деревянная полка, за которую он, по-видимому, схватился в попытке взять себя в руки. Полка, которую он отломил, превратилась в щепки и пыль в его руках. Пораженная его силой, Рен разинула рот, но удивляться времени не было. Голоса по ту сторону стены внезапно смолкли и... Что это было? За той стеной, вон там. В соседней комнате. Джулиан выскочил из шкафа и запер дверь как раз перед тем, как кто-то толкнул ее, несколько раз дернув ручку. В следующее мгновение по коридору разнеслись новые крики. Деревянная дверь была окантована железом, что давало Джулиану возможность сжать его в попытке замедлить преследователей. Он отступил и через плечо оглянулся на Рен. «Уходи! Сейчас же!» «Что?» — не поняла девушка. «Я не оставлю тебя здесь! С ним!» Она указала на соседнюю комнату, где сидел несостоявшийся убийца Джулиана, окруженный союзниками. «Ты должна спасаться», — сказал он как раз в тот момент, когда петли входной двери снова заскрипели. Независимо от того, насколько крепко Джулиан сжимал железную окантовку или насколько прочным был замок на двери, чтобы войти, люди регента могли сломать дерево. «Никуда я не пойду», — заявила Рен, у которой горло сдавило спазмом. «Если уйдем, то оба. Мы...» «Они будут преследовать нас», — перебил Джулиан. «Если они застанут меня здесь, то подумают, что я один. Тогда ты сможешь спастись. Пожалуйста, я хочу взглянуть ему в лицо. Вылезай в окно и забирайся на крышу». «Но как же Лео? А железные ревенанты?» Печаль отразилась в его взгляде. Он протянул обе руки, удерживая удары с противоположной стороны. Его усилия были настолько велики, что Джулиан уже начал скользить по полу. «Еще есть время убежать вместе», — настаивала Рен. «Ты не бросил меня в проломе». Она встала рядом и скрестила руки на груди. «Так что я тебя тоже не оставлю». Взгляд, которым Джулиан одарил ее, был полон благодарности. Рен постаралась остаться равнодушной как к его искренности, так и к намеку на то, что он предположил, будто она сорвется с места и убежит. Джулиан мгновение рассматривал ее, пока, казалось, не пришел к какому-то решению. «Хорошо, открывай окно», — сказал он. Все еще удерживая свое внимание и магию на двери, он схватил их сумку с пола и последовал за Рен. Девушка подбежала к окну, распахнула его, впустив порыв холодного воздуха, и вскарабкалась на подоконник. Когда Джулиан потянулся, чтобы забросить сумку на крышу, доспехи громко звякнули о черепицу. Дверь в комнату уже готова была расколоться. Рен пододвинулась, чтобы освободить для Джулиана место на карнизе. Он потянулся к открытому окну. «Это для твоего же блага», — сказал он, и прежде чем Рен успела среагировать, захлопнул створку, оставив девушку снаружи. Они смотрели друг на друга, и от испуганного дыхания Рен запотевало стекло. «Прости», — произнес Джулиан, повернулся к ней спиной и направился к двери. Готовый к бою кузнец вытащил свой меч, но без доспехов он был слишком уязвим. От беспомощности у Рен ком образовался в горле. Джулиан был рядом, но она не могла до него дотянуться. Девушке хотелось закричать, разбить стекло, остаться с Джулианом. Но как она могла так поступить, когда он буквально жертвовал собой, чтобы спасти ее? Она не имела права упрекнуть его в этом. Также она не могла просто стоять на подоконнике в ожидании, когда ее поймают. Чертыхаясь, она взобралась на водосточную трубу подальше от окна. Глаза щипало от слез. Она как раз опустилась на черепицу крыши, когда снизу донесся звук, ударившийся о стену двери. Рен присела на корточки и замерла, но не расслышала ничего, кроме криков и звона металла. Она огляделась вокруг. Уже наступила ночь, так что никто внизу не заметил ее появления на крыше. Она была призраком, тенью, которая понятия не имела, куда идти и что делать. Джулиан хотел, чтобы она ушла, спасалась, пока не поздно. Так поступить было бы разумно, логично. Но с каких это пор Рен Грейвин прислушивалась к разуму и логике?